Линли почувствовал, как внезапно напряглась сидевшая с ним рядом Хейверс. Он и сам готов был вскочить на ноги, быстрыми шагами пройти по комнате, распахнуть окна, растворить двери, но он не поддался порыву. Он хорошо помнил фотографии мальчика, темные волосы, кожа цвета жареного миндаля, тонкие черты лица, темные до черноты глаза. Глаза, большие, распахнутые, совершенно не азиатского разреза. Что-то кельтское, скорее, даже испанское, но отнюдь не китайское. Нет, это невозможно. Бессмыслица какая-то. «Вы не знали, что Мэтью был наполовину китайцем?» — тихонько окликнула его Джин Бонами. Линли покачал головой. Жест не столько отрицания, сколько полной растерянности. «У вас есть фотография мальчика, приходившего к вам в гости?» «Сейчас принесу». Она поднялась на ноги. Джин вышла из комнаты, а полковник продолжал свою речь. «Думаю, вам нужно в первую очередь проверить этих ханжей, людей, которые терпеть не могут тех, кто отличается от них, этих грубых невежд, готовых уничтожить все, чего они не понимают». Вслушиваясь в эти слова, Линли ломал себе голову. Неужели Мэтью Уотли не тот, за кого он его принимал? Не сын Кевина и Пэтси Уотли, отпрыск скромной семьи, получивший стипендию престижной школы, мальчик, увлекавшийся моделями поездов? Вернулась Джин, протянула Линли фотографию. Он вгляделся в нее и кивнул Хейверс. «Да, это он», — сказал инспектор, и еще раз посмотрел на снимок. Мэтью сидел напротив полковника, склонившись над шахматной доской. Он протянул руку, собираясь сделать ход, и в этот момент обернулся лицом к фотографу и улыбнулся той самой улыбкой, которая была знакома Линли по другой фотографии, где Мэтью играл на берегу Темзы с Иванен Ливсли, подругой по Хэмерсмиту. «Я видел родителей Мэтью», — сказал Линли. «Они оба англичане». Полковника эти слова не смутили, не сбили с толку. «Мальчик был смешанной расы», — уверенно повторил он. «Я прожил в Гонконге 35 лет. Я умею отличить такого ребенка от англичанина. Вы могли принять Мэтью за европейца, но для всякого человека, побывавшего на Востоке, было бы очевидно, что он наполовину китаец». Полковник перевел взгляд на камин, на вытянувшегося над ним чудовищного дракона. «Некоторые люди готовы уничтожить все, чего они не понимают. Для них это все равно, что паука ногой раздавить. Вот что вам нужно искать. Вот в чем извращение. Вот в чем источник ненависти. Эти люди мечтают о Британии для белых и презирают все прочие расы. Поищите хорошенько в этой школе. Не сомневаюсь, там такого хватает». Линли требовалось многое обдумать, разобраться во всем. Однако еще один пункт надо было прояснить, независимо от того, прав ли полковник Боннами относительно происхождения Мэтью или заблуждается. «Мэтью что-нибудь говорил вам об этом?» «О предвзятом отношении к нему в школе, о трениях с учителями или учениками, или с кем-нибудь из персонала?» Полковник покачал головой. «Но он говорил только об оценках, да и то, если я спрашивал. Больше он ничего о школе не говорил». «Еще он говорил о дивизии, папа», — перебила его Джин. «Ты разве забыл?» Она вновь подошла к своему стулу и пояснила для Линли. Мэтью где-то прочел старый девиз школы, то ли в церкви, то ли в библиотеке, и тот произвел на него громадное впечатление. — А что это за девиз? — спросил Линли. — Я его не видел. — Не знаю, как это звучит на латыни. Мэтью попросил кого-то из старших перевести и принес нам перевод, — ответила Джин Бонами. — Что-то насчет чести. Для него это... — А, я и впрямь забыл, Джинни. Перебил ее полковник. — Да будет честь и посохом, и розгой. Именно так, слово в слово. Он был в восторге. Готов был весь вечер обсуждать эти слова. «Honor sit et baculum et ferula». Странно, что в них могло так заинтересовать 13-летнего мальчика? Удивилась сержант Хэверс. «Для этого мальчика не странно», — возразил полковник. «Чувство чести у них в крови. В этом суть их культуры». Линли предпочел бы сменить тему разговора. «А когда у вас был этот разговор? С чего он начался?» Полковник беспомощно глянул на дочь. «Когда это было, Джинни?» «С месяц назад, кажется. Вроде бы в школе на уроке истории им рассказывали о леди Джейн Грей. Она умерла за веру, умерла, не отрекшись от своих убеждений. Должно быть, именно тогда Мэтт спросил тебя, требует ли честь, чтобы человек всегда поступал как должно. А ты хотел знать, почему он вообще задумался над этим. И тогда он рассказал про леди Джейн Грей и ее решимость умереть, но не принять бесчестие и не посрамить свою веру. Отец кивнул, да. Он спрашивал, что, по нашему мнению, важнее, кодекс чести или справедливость? И вы сказали ему, что это одно и то же, верно? Вот именно. Но Мэтью не согласился. Полковник повернулся лицом к фотографии, которую Линли успел вернуть его дочери. Это в нем Запад говорил. Но восточная кровь твердила, что это одно и то же. Линли уже начала раздражать, что полковник все время ссылается на происхождение Мэтью, на фантазию, порожденную старческим маразмом. «Но вы не обсуждали с ним его китайское наследие, хотя вы так любите эту культуру?» «Не стану же я говорить с вами о ваших скандинавских предках, наградивших вас прекрасными русыми волосами. Каждый из нас — наследник многих культур, инспектор. Некоторые находятся ближе к этому источнику, другие, как вы и я, дальше. Но все мы — результат смешения разных национальностей. Отрицать этот факт — значит отрицать сам ход жизни. Люди, не способные смириться с этим, губят все вокруг. Больше мне вам сказать нечего». Было ясно, что этими словами полковник Бонами завершил разговор. Линли видел, что беседа сильно утомила старика. Здоровая рука и нога полковника тряслись. На глаза опускались тяжелые от усталости веки. Большей информации от него все равно не получишь. Линли поднялся на ноги, поблагодарил хозяина, и они с сержантом Хэверс вслед за Джин Бонами двинулись к выходу из дома. Только оказавшись на подъездной дорожке, Линли заговорил вновь. — Позвольте мне кое-что уточнить, мисс Бонами, — сказал он. — Я не хотел бы задеть ваши чувства, но мне надо знать, почему ваш отец вообразил, будто в жилах Мэтью Уотли текла китайская кровь. Ваш отец перенес 4 инсульта. Это не могло остаться без последствий. Женщина смотрела мимо следователя в сторону изгороди. Возле нестриженного кустарника три пташки весело купались в неглубокой луже. «Вы думаете, это его фантазия?» Она выдавила из себя улыбку. «Я бы рада облегчить вам жизнь, инспектор. Все стало бы намного проще, если б я согласилась с вами, да?» «Не могу я, к сожалению. Видите ли, я и сама все детство и юность провела в Гонконге. Едва Мэтью тогда, в сентябре, переступил порог нашего дома, как я тотчас разглядела в нем признаки восточной расы. Так что вопрос не в том, в здравом ли уме мой отец и отличает ли он свои фантазии от действительности. Даже если бы он и тронулся умом, я-то еще вполне здорова». Она рассеянно потерла грязь, глубоко проникшую в пересекавшиеся на ладони линии. «Если б только в моей власти было кое-что изменить...» «Что именно?» Джин пожала плечами. Губы ее дрожали, но она овладела собой и заговорила почти спокойно. «Вечером во вторник мы слишком поздно вернулись в школу. Проехали мимо домика привратника, и я хотела подвести его к самому зданию общежития. Но Мэтью попросил меня остановиться на дорожке у гаража, потому что там мне было проще развернуть машину. Сказал, отсюда он пойдет пешком». Он был очень внимательным, заботливым мальчиком. «Тогда вы видели его в последний раз». Она кивнула и продолжала, ища в словах утешения. Он вышел из машины и пошел к дому. И тут по дорожке проехал микроавтобус. Его фары осветили Мэтью, я хорошо это помню. Он обернулся, услышав, как подъезжает автобус, помахал мне рукой и улыбнулся. Джин яростно утерла слезы. «У Мэтью была такая чудесная улыбка, инспектор. В тот вторник, когда я увидела, как он улыбается, как светится от улыбки его лицо, я осознала, как он мне дорог. Если бы я успела сказать ему об этом... Среди бумаг Мэтью мы нашли черновик его письма к вам. Он писал вам на прошлой неделе». Достав из кармана страничку, исписанную почерком Мэтью, Линли протянул ее Джин. Она быстро прочла, кивнула и возвратила листок. «Да, я получила от него примерно такую записку в пятницу. Он всегда писал нам письмо, благодарил за проведенный у нас вечер. Всегда. Он упоминает, что какой-то мальчик видел его, когда он возвращался. Насколько я понял, вы приехали в школу уже после отбоя. Они с папой с головой ушли в игру, и мы все позабыли о времени. В среду я позвонила Мэтью, чтобы узнать, не было ли каких-нибудь неприятных последствий. Он сказал, что попался на глаза одному из старшеклассников. И тот доложил директору? Это, видимо, нет. Во всяком случае, тогда еще нет, я так поняла. Мэтью собирался поговорить с ним, объяснить, где он задержался. Мэтью наказали бы за опоздание, несмотря на то, что он был у вас? Наверное, да. Ученики обязаны вернуться в школу вовремя, невзирая ни на какие обстоятельства. Это вроде бы воспитывает в них ответственность и самостоятельность. Какое наказание его постигло бы? Возможно, на следующей неделе запретили бы отлучаться из школы или ограничились бы выговором. Не так уж это серьезно. Для него. А для другого? Для другого? Джин Бонами в недоумении свела брови. Для того, кто видел Мэтью. Я вас не вполне понимаю. Линли и сам только сейчас осознал суть полученной от Джин Бонами информации. До сих пор он учел лишь одну сторону. Префект пансиона Брайан Бирн почему-то не доложил, что ко времени отхода ко сну один из его подопечных отсутствовал. Однако в этом деле есть и другая сторона. Не только Мэтью Уотли опоздал во вторник вечером к отбою, но и кто-то другой из воспитанников Брэдгар Чемберс. — Словно песок жуешь. — Отвратительная еда, инспектор. Почему это называется свежие сэндвичи? До этого парня надо судить за мошенничество. Крошки сыра сыпались на бордовый пуловер сержанта. Хеверс сердито смахнула их на пол любимого автомобиля инспектора. Линли попытался с должной строгостью произнести ее имя, но безрезультатно. Барбара продолжала свое. «Мы могли зайти в паб. 15 минут на перекус. Тоже мне преступление». Линли печально осматривал выбранный им бутерброд, и мясо, и помидор приобрели нежно-зеленый оттенок. Да, этим питаться не стоит. Мне показалось, так будет лучше. К тому же, — продолжала Барбара, ободренная его капитуляцией, — с какой стати мы мчимся, сломя голову, в школу? Это проклятое расследование — точно зыбучий песок. Мы уже проваливались по самую шею, а если нам еще подкинут подробности, мы попадем в очередной тупик и уйдем в этот самый песок с головой. Задохнемся. Что-то вы путаетесь в метафорах, Хеверс. Она только фыркнула. Смотрите сами. Сначала все говорили, что Мэтью сбежал из школы, не стерпев классовых различий. Дескать, довели его эти снобы. Потом выясняется, что все дело в издевательствах. Он где боялся какого-то садюги. Далее мы кинулись разыскивать извращенца-гомосексуалиста. А теперь возникла новая идея. Наш убийца — расист. Ах да, еще Мэтт видел кого-то после отбоя. Тоже неплохой мотив для убийства. Барбара вытащила пачку сигарет и закурила. Линли поспешно опустил стекло со своей стороны. «Этот завал нам не разгрести. Я уже перестала понимать, о чем вообще идет речь. Боннами сбили нас с толку, да?» Хеверс выдохнула густую струю дыма. «Китаец? Китаец — это чушь, инспектор. Мы же оба это знаем. Старик просто свихнулся. Это все ностальгия по Гонконгу. А старая дева, его дочь, да у нее тоже глюки. Приветили темноволосого мальчика, стали вспоминать с ним прошлое. И готово. Он наполовину китаец». Линли не спорил. «Да, может быть. Но кое о чем надо все-таки поразмыслить, сержант». «О чем?» «Боннами не знакомы с Джилсом Бирном. Они понятия не имеют, что он когда-то покровительствовал мальчику-китайцу Эдварду Хсу. Неужели это просто совпадение, и они ни с того ни с сего приняли Мэтью Уотли за китайца? Значит, вы думаете, что Джилс Бирн заинтересовался Мэтью именно из-за его происхождения, в которое я ни на минуту не верю? И все же какая-то связь существует. Они оба мертвы, и Эдвард Ксу, и Мэтью Уотли. Два школьника, пользовавшиеся особым вниманием Бирна. Два мальчика с китайской кровью. Итак, вы готовы признать в Мэтью Уотли китайца? Но откуда в нем китайская кровь? Пэтси Уотли родила его от другого мужчины и ухитрилась скрыть свой роман от мужа? Или Кевин Уотли принес домой свое незаконное дитя, а добрейшая Пэтси вырастила его и полюбила, как родная мать? Кто же он такой? Вот это мы и должны выяснить. Ответить на этот вопрос могут только супруги Уотли. Он развернулся на дорожке у школы. Элейн Ролли стояла у двери, пытаясь втиснуть младшего внука Фрэнка в старую коляску, в то время как другой ребенок, оставшись на миг без присмотра, довольно метко обстреливал камушками окно эркера. Элейн Ролли даже не обернулась посмотреть на проезжавший за ее спиной автомобиль. Вот повозится с милыми крошками и забудет даже думать о Фрэнке Ортоне, — прокомментировала Хейверс, втыкая окурок в пепельницу. Похоже, она положила на него глаз. А, инспектор? Возможно. Только он-то не слишком поощряет ее, судя по тому, что мы видели нынче утром. Да, вздохнула Хейверс. Линли чертыхнулся про себя. Какую возможность для душеспасительной беседы он ей предоставил? Некоторые люди удивительно упрямо цепляются за свои чувства. Поощряй, не поощряй. Линли сделал вид, будто пропустил эту сентенцию мимо ушей. Он прибавил скорости, быстро проскочил подъездную дорожку и остановился перед школой. Пройдя в главный холл, полицейские обратили внимание, что дверь в часовню распахнута, и там уже собирается хор. Певчие оставались в школьной форме, на этот раз они не надели стихари, придававшие им столь набожный вид на вчерашней службе. По-видимому, шла репетиция. Посреди песнопения, в котором Линли узнал хор из «Мессии», регент нетерпеливо оборвал пение, трижды дунул в свою флейту и заставил начать все сначала. «К Пасхе готовится», — поинтересовалась Хейверс. «На мой взгляд, это уж чересчур. Распевают себе осанны и аллилуйи, будто малыша не прикончили у них под самым носом». «Не регент же его убил», — возразил Линли. Он всматривался в ряды певчих, отыскивая старшего префекта. Чанс Квилтер стоял в последнем ряду. Глядя на него, Линли попытался разобраться в своих чувствах. Что в этом юноше внушает ему смутную тревогу с первой же встречи? Регент вновь прервал спевку и распорядился. «А теперь мистер Квилтер Соло. Вы готовы, Квилтер?»